Глава 35. Ярослава. Дом встретил меня тишиной, которую я не слышала давно. Тишиной не пугающей, а той, которая обещает безопасность и спокойствие. Родные стены, запах маминой выпечки и тихое бормотание отца на кухне. Все это словно обняло меня, окутав теплом и напомнив, что кошмар позади. Но сердце все еще бешено колотилось в груди, будто не веря, что все это действительно закончилось. В гостиной была полумгла. Родители стояли, смотрели на меня с тревогой и облегчением одновременно. Мама бросилась ко мне первой, обнимая крепко и почти до боли прижимая к себе. «Господи, Ярочка, живая, целая! Ты знаешь, сколько ночей я не спала, сколько седых волос из-за тебя!» Я почувствовала, как слезы подкатывают к горлу, и только сильнее прижалась к маме. «Мама, я так скучала!» Мой голос звучал хрипло и сдавленно. «Все закончилось, я здесь, слышишь? Я теперь никуда не уйду!» Отец подошел к нам чуть позже, тихо положив руку на мое плечо. «Ты дома?» — сказал он сдержанно, но его глаза блестели от едва сдерживаемых слез. «Самое главное, что ты вернулась, остальное неважно». «Но...» — он нахмурил брови. «Вам с братом стоит отвесить пару хороших подзатыльников. Нельзя такие вещи от родителей скрывать». Я посмотрела на них обоих и ощутила себя маленькой девочкой, вернувшейся после долгой и мучительной разлуки. Их взгляды согревали меня, но внутри все еще оставалась какая-то тревога. Словно подсознание не могло поверить, что опасность миновала. За моей спиной раздался тихий звук, и я обернулась. В дверях стоял Илья. Он смотрел на меня серьезно и напряженно, будто пытался убедиться, что я настоящая и не исчезну, стоит ему моргнуть. «Малая», — произнес он, шагнув вперед, — «ты меня чуть до инфаркта не довела, знаешь?» Я улыбнулась, делая шаг к нему навстречу. «Я сама чуть с ума не сошла, понимаешь?» Он обнял меня крепко и тепло, как только может обнять старший брат, который отчаянно боялся потерять сестру. «Если бы что-то пошло не так», — тихо пробормотал он мое в плечо, «я бы этот дом разнес по кирпичам, всю его охрану и хозяина сверху. Если бы не дам, только из-за него мы ждали, следовали плану». Я рассмеялась, но тут же почувствовала, как слезы навернулись на глаза. Я отстранилась немного и посмотрела ему прямо в лицо. «Ты правда думал, что я там просто сидела и ничего не делала? Ты недооцениваешь меня». Илья улыбнулся, чуть качнув головой. «Я всегда тебя недооцениваю. Но каждый раз ты доказываешь, что ты сильнее, чем я думал». Его взгляд стал мягче, теплее, и я почувствовала, как внутри немного отлегло. «Слушай, а как Дамир?» Спросила я осторожно, не до конца веря, что все закончилось так просто. «Нам так не удалось поговорить, вы так быстро уехали». Илья кивнул уверенно и с легкой усмешкой ответил. «Дамир в порядке. С ним ничего не случится, поверь. Он там устроил такое, что местная полиция еще долго будет вспоминать с благодарностью. Теперь уже официально все вопросы закрыты. Фахира ждет долгий неприятный суд, из которого он уже не выкрутится». Я облегченно выдохнула, впервые ощутив, как напряжение последних дней отпускает меня окончательно. «Значит, правда, все позади», — произнесла я тихо, словно сама себя убеждая в этом. Илья пожал плечами, внимательно посмотрев мне в глаза. «Главное, что ты жива, Яра. Остальное уже детали. Теперь начинай думать о себе, о своем будущем, о том, что действительно важно». Я задумалась на секунду, потом посмотрела на брата чуть настороженно. «Ты ведь уже не против, что это будущее будет с Дамиром?» Илья усмехнулся и слегка покачал головой. «Знаешь, еще недавно я бы устроил тебе скандал, а сейчас? Если после всего того, что он для тебя сделал, я начну возражать, то сам себе руку не подам». Я невольно улыбнулась, почувствовав облегчение и тепло внутри. Внезапно в моем кармане зазвонил телефон, заставив сердце подпрыгнуть. Я вытащила его, увидела имя на экране и тут же ответила. «Алло? Ярослава!» — услышала я голос Дамира, спокойный, низкий, уверенный. «Ты в порядке? Как ты?» «Да, я дома», — выдохнула я, чувствуя, как от одного его голоса сердце бьется сильнее. «Спасибо тебе, дам. Я не знаю, как тебя благодарить за все, что ты сделал». «Я не сделал ничего такого, что не сделал бы любой мужчина ради женщины, которая стала его жизнью», — сказал он твердо и спокойно. «Теперь давай так. Завтра я приеду, и мы поговорим обо всем, без спешки, без посторонних глаз, только ты и я. И больше никаких игр и условий. Просто ты, я и наша жизнь. Согласна?» Я улыбнулась, чувствуя, как слезы снова подступают к глазам. «Согласна. Я буду ждать тебя. Тогда до завтра. И не думай о прошлом. Теперь все будет иначе. До завтра, Дамир. До завтра, моя звездочка». Он отключился, а я еще несколько секунд держала телефон, чувствуя, как мое сердце успокаивается и наполняется теплом. Я подняла глаза на Илью, который смотрел на меня с едва заметной улыбкой. «Все хорошо?» Я кивнула, выдохнув и улыбнувшись в ответ. «Теперь точно все хорошо. Тогда отдыхай. Нам еще предстоит отпраздновать твое возвращение и вашу с Дамиром свадьбу. Без перестрелок и погонь». Он усмехнулся, и я тихо засмеялась в ответ. «Хорошо. Без перестрелок и погонь. Я постараюсь. Только вот...» Я замялась, внезапно словившая паническую атаку. «А будет ли свадьба эта?» «Ты еще сомневаешься?» — хихикнул Илья. «Поверь мне, у тебя выбора нет. И это прекрасно, понимаешь?» Илья широко улыбнулся, слегка похлопал меня по плечу и направился к двери. «Все, милая, теперь правда отдыхай». Когда он вышел, я осталась одна в своей комнате, глядя на стены, которые сейчас казались такими родными и безопасными, что у меня, наконец, на душе стало спокойно. Я знала, что завтра начнется совершенно новая жизнь. Жизнь, где я не буду бояться и оглядываться назад. Жизнь рядом с человеком, который стал для меня всем. И теперь я была к этому готова, как никогда раньше.